Глава 12. «Глядите-ка, сколько в этом году из столицы понаехавших!» — прошептала мне на ухо Видана, когда мы шли по парковке. «Мы становимся модными!» Она шла, деликатно опираясь на мой согнутый локоть, явно довольная любопытными взглядами сверстников, которые кучковались возле главного входа на территорию. «Это хорошо или плохо?» — тихо спросил я. «Посмотрим», — ответила она. Мы приблизились к группе молодых людей и девушек. «О, Веда, привет!» — поздоровался кто-то. «Рад видеть. Боялись, что ты не выберешься». «Да с чего бы?» — фыркнула в ответ Видана. «Ну, у тебя батя такой... строгий», — заметила одна девушка с короткими белыми волосами, явно крашенными. Чересчур темный макияж и светлая кожа придавали ей немного неживой вид. Сказав это, она тонко хихикнула, оглядываясь на подружек. Те, однако, ее не поддержали. Они с явным восхищением были заняты разглядыванием... «Меня? Ух ты, а такое женское внимание, это, оказывается, приятно!» «Достопочтенный Велимир, брат папы», — представила она меня. Я кивнул. Девушки и парни по очереди представились. Честно говоря, имена сходу я не запомнил и рассчитывал на помощь Виданы или Любомира, если эта информация вдруг мне понадобится. Перебросившись парой вежливых реплик, мы с Виданой пошли дальше. Возле входа стоял молодой парень, одетый в традиционную одежду с орнаментом. У него в руке был планшет с бумагами, в который он заглядывал, встречая прибывающих. Увидев нас, он приветливо кивнул Веде. «О, привет!» — сказал он. «Ух ты, сегодня с компанией. А батя как, явится сегодня?» «Нет, родичи отдохнуть решили», — улыбнулась в ответ моя спутница. «Ясно. Вы, как обычно, стандарт без депозита?» Веда посмотрела на меня. Я улыбнулся и достал несколько слитков из кармана. Девушка просияла. «Нам шатер избранных и один слиток на депозит», — сказал я. «Или лучше два», — уточнил я, обращаясь к Видане. «Давай два», — ответила она. Парнишка округлил глаза, как-то по-особенному взглянул на Видану, у той от счастья чуть ли не искры из глаз сыпались. «Конечно, ваше благородие», — кивнул он, принимая слитки и складывая их в стоящий рядом на подставке большой деревянный ящик. Видана протянула руку. Парень прикоснулся к тыльной стороне ее ладони, чем-то вроде короткого золотого жезла. Потом он выжидающе уставился на меня. «Протяни руку», — пояснил Любомир. «Это невидимая метка, дающая право прохода в шатер». Получив невидимую метку, мы прошли дальше на территорию. Сразу за парковкой на территории фестиваля искусственное освещение исчезло. Светодиодные уличные фонари сменили настоящие факелы, закрепленные на специальных столбах, и костры. Возле огня тусовались группки молодежи. Кое-где играла танцевальная музыка, видимо, из аккумуляторных колонок, потому что никакого серьезного оборудования я не заметил. «Нам туда». Видана указала на ажурную конструкцию, поддерживающую огромный белый купол на самом берегу среди песчаного пляжа. Внутри стояли комфортные мягкие диваны, горели газовые фонари-грелки, работал бар, однако народу было совсем немного. Лишь пара диванов возле самой воды оказались заняты компанией. Возле входа в шатер никаких препятствий не было. Ни охраны, ни турникетов или ограждений. «Что будет, если сюда захочет зайти кто-то не оплативший?» — тихо спросил я свою спутницу. «Будет весело», — ответила она, смеясь. Я не поддержал ее веселье. «Защитная руна же!» — она указала на неприметный знак на ступеньках, ведущих под шатер. «А, ясно», — кивнул я. Оказавшись внутри, Видана уверенно направилась в сторону компании на диванах. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ней. «Приветствую, избранные!» — сказала Видана, когда мы подошли ближе. «Как веселая ночь!» «О, какие люди!» — один из парней поднялся и подошел к нам. «Еще и в компании!» «Это...» — Видана повернулась ко мне, видимо, намереваясь представить, но парень остановил ее. Он приложил указательный палец к губам. «Мы играем в первых людей. Избранные не представляются сегодня. Проходите же!» Он улыбнулся и подмигнул мне. Выглядело это несколько по-небратски, но и реагировать я не стал. Просто не знал, как тут принято. Парень, наследник сиятельного князя Деева, богатейший из самарских благородных, почти весь город с предприятиями принадлежит ему, пояснил Любомир. Я присмотрелся к остальным избранным. И тут меня ждал один очень неприятный сюрприз. Крайним справа сидел пацан, которого мы с Любомиром отделали на Рублевке. Сейчас никаких следов происшествия на его физиономии не было. Впрочем, неудивительно. Время прошло, да и требы за здравие ведь наверняка доступны не только мне. Он посмотрел на меня, задержал взгляд, чуть нахмурился. «Узнал?» «Вот те раз!» — выдохнул Любомир. «Васильев!» Тем временем Изяслав улыбнулся мне и приветливо кивнул. «Значит, все-таки не узнал. И хорошо, даже отлично!» Едва мы успели с Виданой занять места, как за нашими спинами возник официант. «Изволите ли сделать заказ?» Тихо, чтобы не потревожить остальных, спросил он. «А можно меню, пожалуйста?» Также тихо спросил я. И, как вскоре выяснилось, очень хорошо, что тихо. Видана хихикнула и осмотрелась, видимо, чтобы проверить, не слышал ли кто. К счастью, на мою реплику внимания не обратили. «Тут не принято спрашивать меню», — пояснил Любомир. «Обычно есть все, на что только фантазии хватит, но чаще всего просят что-то или очень модное, или совсем классическое, вроде черной икры с фуагра или императорских креветок». «Черную икру, пожалуйста», — сказал я. «Шампанское?» — уточнил официант. Я вопросительно взглянул на Веду, так кивнула. «Какое изволите?» Я растерялся. «Какое вообще шампанское, я знаю?» «Вдова — это... как ее...» «Кристалл», — ответила за меня Веда. Я благодарно улыбнулся в ответ. «Отличный выбор», — кивнул официант, после чего, к счастью, исчез. Видана повернулась к молодым людям и вставила реплику в общий разговор. Я даже не расслышал, о чем она была. Воспользовавшись тем, что на меня никто не смотрит, я повернул голову и чуть слышно прошептал, обращаясь к Любомиру. «Слушай, может, сейчас, а? Пока я делов не натворил». «Точно?» — спросил дух, пряча довольную улыбку. Вместо ответа я кивнул. Любомир подошел ко мне. «Постарайся расслабиться», — посоветовал он. «Глаза прикрой, так легче будет». Я снова едва заметно кивнул, закрывая глаза. Мне показалось, что я тут же открыл их, вот только диспозиция изменилась кардинально. Я очнулся посреди глухого леса на небольшой поляне. Царили розовые предрассветные сумерки, по траве стелился туман. Почему-то я тяжело и прерывисто дышал, а сердце колотилось так, что в ухо отдавало. Напротив меня стоял, сжимая и разжимая кулаки, Изяслав. Его правая щека была исцарапана до крови. Он сопел, как паровоз. Слева от него, на траве, лежала Видана. Ее прекрасное белое платье испачкано и подрано. Она пыталась свернуться в клубочек, тихо всхлипывая. К ней подбежала незнакомая мне девушка, опустилась на колени, шепча что-то утешительное. Из леса вышли еще несколько запыхавшихся парней и остановились на краю поляны, глядя на происходящее расширенными глазами. Возле меня, по правую руку, замер Любомир. Почему-то он был в два раза выше своего обычного роста, а за Изяславом виднелись три незнакомых мне духа, недобро глядевших на нас с Любомиром. «Я требую удовлетворения!» — выплюнул Изяслав. «Выбор оружия за тобой. Выбирай кулачный бой. Завтра же, по одному секунданту!» — быстро сказал Любомир, склоняясь надо мной. «Ты вмешиваешься!» — пробасил один из духов, стоявших за Изяславом, мужик с окладистой бородой в кольчуге. «Нет», — возразил Любомир, — «теперь нет. Он сам слышал вызов и сам решит. Разговор — это не вмешательство. Есть живые свидетели». «Изяслав не может слышать наши советы», — вмешался еще один дух. Мужчина средних лет в камуфляжной форме. «Это его проблемы», — ответил Любомир. «Считаю до трех и считаю тебя трусом», — воскликнул Изяслав, едва не переходя на визг. «Завтра вечером кулачный бой по одному секунданту», — ответил я. Сначала мой оппонент как-то спал с лица, но тут же встрепенулся и выпалил мне в лицо со всей ненавистью. «Не думай, что тебя это спасет! Принимается! Место!» «Молодецкий курган, берег!» — вставил Любомир. Я повторил его слова. «Идет!» — ухмыльнулся Васильев-младший. «Все свидетели! Он принял вызов!» После этого он отвернулся и, чуть прихрамывая, ушел в лес по узкой тропинке. За ним никто не последовал. Когда мы вернулись к машине, солнце уже взошло. По дороге я сначала нес Видану на руках. Она всхлипывала. Но потом попросила опустить ее и просто пошла рядом. Я видел, что она отчаянно пыталась взять себя в руки, не показывать вида, что с ней что-то случилось. Даже на испорченное платье старалась не обращать внимания, не закрываться, не сутулиться. Такое поведение вызывало уважение. Мне ужасно хотелось узнать подробности того, что случилось, но я не мог расспрашивать Любомира при девушке, тем более задавать вопросы ей самой, так что приходилось терпеть. Где-то на полпути домой Видана повернулась ко мне и сказала: «Не говори отцу, пожалуйста». «Обязательно расскажи, такое нельзя утаивать», — встрепенулся на заднем сиденье Любомир. «Даже если я не скажу, там было слишком много глаз», — ответил я. «Ребята расскажут своим, а те разнесут дальше». «Не расскажут», — упрямо заявила Видана. «Они друзья». «Значит, сам Изяслав расскажет свою версию», — ответил я. Видана ничего не ответила, лишь нахмурилась и начала сосредоточенно жевать нижнюю губу, видимо, размышляя над ситуацией. «Ладно, ты прав», — кивнула она. «Только про нас не говори, хорошо?» «У меня сердце зачастило. Получается, что-то все-таки было? Любомир успел?» «В любом случае, ответа я не получу, пока мы не приедем в поместье, и я не останусь наедине со своим духом-охранителем». Граф Баранцов ждал нас на парковке возле главного здания усадьбы. Будто что-то почувствовал. Когда мы подъехали, на его лице явственно читалось облегчение, которое сменилось испугом и тревогой, когда он увидел, в каком виде вернулась его дочь. «Ох!» — выдохнул он, обнимая ее и глядя на меня тяжелым взглядом. «Что случилось, родная?» «Столица!» — презрительно ответила Видана. «Понаехавшие. Один решил, что я венок на него запускала». «А ты что?» «Что?» Видана чуть отстранилась от отца. «Ты же не думаешь, что я в самом деле способна на такую глупость?» «Нет, доча», — примирительным тоном произнес граф. «Не думаю». «Мы пытались решить вопрос мирно», — продолжала Видана. «Мы?» «Ну да. Велимир оказался поблизости. Мне повезло», — ответила она. «Этот придурок начал шуточки распускать насчет нас. Непристойные. В присутствии моих друзей. Я этого не стерпела и отвесила ему пощечину». «Набросилась, как дикая кошка, если точнее», — тут же вставил Любомир, как мне показалось, с долей восхищения. «Ясно. Это он успел так платье и задрать?» «Мы неудачно в кусты упали. Велимир попытался меня вытащить, но он подставил ему подножку. Потом, в общем, случилась словесная перепалка. Я высказала все, что думаю о нем. Велимир меня поддержал и...» Она вздохнула. «Что и?» — строго спросил граф. «Он вызвал Велимира на дуэль». Граф испуганно округлил глаза. «Кто?» — севшим голосом спросил он. «Что? Кто?» — с недоумением переспросила Видана. «Кто на дуэль вызвал? Фамилия?» «А, Васильев. Изяслав, младший сын князя». Граф сжал челюсти и поглядел на меня со странным выражением решительности и скорби. «Вы ведь приняли вызов?» — спросил он. «Разумеется», — кивнул я. «Какое оружие выбрали?» «Кулачный бой», — ответил я. На лице Ратимира явственно читалось облегчение. «Хвала богам», — выдохнул он. «У Васильевых лучшие инструктора по холодному оружию. Кое-кто из рода промышлял дуэлями, пока бесчинство не остановили личным вмешательством главы гвардии с благословения его величества». «Ясно», — ответил я. «Вы ведь не знали об этом?» «Нет». «А место выбрали уже?» — продолжал граф. «Да, Молодецкий курган». Ратимир улыбнулся и одобрительно кивнул. «Знаете наши места?» «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Любомир подсказал». «А, ясно. Постоянно забываю, что...» «Пап, мне нужно в порядок себя привести», — вмешалась Видана, все это время терпеливо следившая за нашим разговором. «А, конечно, доча, конечно. Может, тебе что-то еще надо? Ты не ранена?» «Нет, пап, так пара ссадин. Все в порядке». «Хорошо, конечно». Видана ушла. От меня не укрылось, какой тоской смотрел ей вслед Любомир. «Ладно, к этому вопросу можно потом вернуться», — решил я, «когда остальные вопросы разрулим». Если бы Любомир вздумал исчезнуть, пока я моюсь в душе, наверное, я бы серьезно обиделся. Но нет, он терпеливо дожидался меня. Видимо, все-таки чувствовал свою ответственность. «Хорошо, значит, не безнадежен». «Прости», — вздохнул он, когда я вышел, кутаясь в огромное махровое полотенце. «Бывает», — ответил я. «Скажи лучше, так у вас что-то случилось или нет?» «Нет», — сухо ответил дух. «Было очень близко. Этот козел будто специально момент подгадывал». «Почему же будто?» — спросил я. «Ты же видел, как он повел себя там, на дороге. Когда такой человек рядом, всегда нужно быть настороже. Всегда». «Но там-то он считал, что ты простолюдин», — Любомир пожал плечами. «Это все-таки другое». Он смотрел на меня своими большими, честными, призрачными глазами. Я грустно вздохнул. «Ладно, с этим потом разберемся». «Почему ты именно это место назвал?» — спросил я. «Что за курган такой?» «Когда-то на вершине было большое капище», — ответил он. «Очень древнее. Сейчас даже не найдется родов, которые проследили бы свое происхождение до тех времен». Волхвы говорят, что там опасно применять любую магию, чтобы не потревожить древних заложенных духов, которые там, возможно, обитают. Это дает вроде как дополнительную гарантию честности поединка. Плюс лишних глаз не будет, подглядывающие заклятия никто применять не станет. Значит, у сторон есть возможность для примирения. «Ты хочешь, чтобы мы примирились?» — удивился я. «Я не могу допустить, чтобы ты погиб», — ответил Любомир. «Поэтому сделал все, что смог». «Этот сопляк действительно так хорош в фехтовании?» «Мастер», — подтвердил дух. «Несмотря на возраст, Васильевы славятся этим делом». «Ну а на кулаках?» «Навыки выше среднего», — Любомир пожал плечами. «Ну, конечно, далеко не так хорош, как я. Был». «А ты сможешь в меня снова влезть?» — на всякий случай уточнил я. Любомир фыркнул. «Я еле успел из тебя вылезти, чтобы в неприятности не попасть. Ты видел? Его три духа защищают. Нельзя категорически». «Ясно», — я кивнул. «Тогда надо найти заклятие, которое помогло бы выучить...» «Ты не слышал?» — Любомир перебил меня. «Нельзя категорически. Использование магии для дуэли равно бесчестью. За такое родовые духи отказываются от преступника». В этот момент в дверь постучали. «Да?» — спросил я. «Князь, позвольте на пару слов», — сказал граф Баранцов. Я по-быстрому накинул халат, висевший на вешалке возле санузла, и ответил. «Проходите, конечно». «Видана сказала, что вам требуется секундант», — сказал он, войдя и притворив за собой дверь. «Блин, точно, это возможность примирения», — вмешался Любомир. «Верно», — кивнул я. «Почту за честь», — сказал граф, чуть склонив голову. «Благодарю», — ответил я. «Очень обяжете». «Вы позволите предпринять попытку уладить дело миром?» — спросил он. Я посмотрел на Любомира, тот согласно кивал головой. «Буду признателен». «Хорошо. Однако же при другом исходе позвольте поинтересоваться, обладаете ли вы навыками кулачного боя, знаете ли правила?» Я вздохнул. «К сожалению, нет». «Понятно. Тогда я хотел бы предложить тренировку», — продолжал граф. «У вас есть отличный шанс начать поединок мощным приемом и реализовать свое преимущество в массе. И впереди целый день и вечер, чтобы освоить некоторые простые приемы».